Хиарин осторожно заглянула в кабинку, из которой только что вышла бледная девушка. Удивленно посмотрела на магистра смерти. Элохар сидел, сложив руки на груди и неотрывно глядя в одну точку. «Вон!» Не поворачивая головы и даже не взглянув на нее, приказал принц Хаоса. Вампирша мгновенно вышла, но осталась стоять за тонкой тканью, прислушиваясь к каждому звуку. Но единственное, что смог различить острый вампирский слух, было ревом огня, а когда адептка вновь заглянула, в кабинке уже никого не было.